«Очевидно», — ответил Герберт, но ничего не мог понять и внимательно разглядывал камни, разбросанные на песке. «И огорчен же будет Пенкроф. А мистеру Смиту будет нелегко объяснить исчезновение черепахи», — подумал Герберт. «Что ж, мы никому ничего не скажем», — сказал Наб, которому хотелось умолчать об этом неприятном случае. «Напротив, Наб, нужно обо всем рассказать», — возразил Герберт. И оба, захватив тележку, которую напрасно притащили, отправились к гранитному дворцу. Когда они пришли на то место, где инженер и моряк мастерили лодку, Герберт рассказал обо всем, что произошло. «Ну и разини!» — воскликнул моряк. «Упустить черепаху! Полсотни супов пропало, не меньше!» «Но мы не виноваты, Пенкроф», — возразил Наб. «Черепаха удрала, это верно. Но ведь сказано тебе, что мы ее перевернули?» «Значит, плохо перевернули», — съязвил возмущенный моряк. «Как плохо?» — воскликнул Герберт. И он рассказал, что даже придавил черепаху камнями. «Просто чудеса!» — заметил Пенкроф. «А я-то думал, мистер Сайрес, — сказал Герберт, — что если перевернешь черепаху на спину, она ни за что не встанет на лапы, особенно если она такая большая». «Правильно, дружок», — ответил Сайрес Смит. «Как же это могло случиться?» «А далеко ли от моря вы оставили черепаху?» — спросил инженер, отложив работу и размышляя о странном происшествии. «Да футах в 15, — сказал Герберт. «Во время отлива? Да, мистер Сайрес». «Вероятно, в воде черепахе удалось сделать то, чего она не могла сделать на песке. Она перевернулась, когда ее подхватил прилив, и преспокойно уплыла в море», — заметил инженер. «Ну и разини же мы!» — воскликнул Наб. «Именно это я уже имел честь вам сообщить», — отозвался Пенкроф. Объяснение Сайреса Смита, конечно, было правдоподобно. Но верил ли он сам в свое объяснение? Утверждать трудно. Глава вторая. Первое испытание пироги. Вещи, найденные на берегу моря. Буксир. Мыс находки, содержимое ящика, инструменты, оружие, приборы, одежда, книги, утварь. Чего не хватает Пенкрофу? Евангелие, стих из священной книги. 29 октября лодка была вполне готова. Пенкроф сдержал обещание и за 5 дней смастерил из коры нечто вроде пироги, корпус которой скрепил гибкими прутьями крехимбы. Банка на корме, банка посередине для укрепления бортов, третья банка на носу, планшир для уключин, 2 весла, кормовое весло для управления. Так было снаряжено суденышко длиной в 12 футов и весом не более 200 фунтов. Спустить его на воду было нетрудно. Легкую пирогу отнесли на песчаный берег и поставили у самого моря против гранитного дворца. А прилив поднял ее. Пенкроф тотчас же вскочил в лодку, попробовал управлять кормовым веслом и убедился, что пирога годится для намеченной цели. «Ура!» — крикнул моряк, не пренебрегая случаем похвалиться своим успехом. «На этой посудине можно совершить путешествие вокруг света?» — подхватил Гедеон Спилет. «Нет, вокруг острова. Несколько камней для балласта, на нос мачту и парус, который мистер Сайрес нам как-нибудь смастерит, и мы пустимся в дальнее плаванье. Ну что ж, мистер Сайрес, мистер Спилет, Герберт и ты, Наб, неужто вы не хотите испытать наше новое судно? Черт возьми, нужно же нам узнать, выдержит ли оно нас всех 5. И правда, следовало проделать этот опыт. Пенкроф одним взмахом весла подвел лодку к песчаной отмели по узкому проливу между скалами, и друзья решили, что они сегодня же испытают пирогу, пройдут на ней вдоль берега до первого мыса в южной части бухты соединения. Наб крикнул, подойдя к лодке. Да в твоем суденышке, Пенкроф, полно воды. Пустяки, Нап, — ответил моряк, — дерево нужно намокнуть. Дня через два воды в нашей лодке будет столько же, сколько в утробе у пьянчуги. Влезайте. Итак, все сели в лодку, и Пенкроф повел ее в открытое море. Погода стояла великолепная. Океанская ширь была спокойна, как поверхность небольшого озера, и пирога могла смело плыть, словно по реке Благодарения.